В дальнейшем имелись ограничения во времени. Посвященный мог дать импульс замыкания не позже, чем в течение часа. Если импульса не было, аморфная масса через час самопроизвольно становилась токопроводящей и устройство переставало работать. Если импульс давался одновременно на несколько порций, замыкание происходило во всех в один и тот же момент. Минусы такого умения: длительная подготовка, возможность левитации только родственной субстанции, и сам импульс никогда ни с чем посторонним не воздействует. Ах да, и самое главное условие – это здоровое, полное силой бодрости тело. Иначе говоря, во время тихих, ползучих операций, когда время было не ограничено, лидер повстанцев пользовался своими умениями. Только для маскировки таскал с собой какое-нибудь диковинное устройство и делал вид, что вырубает камеры охранные, пожарные, стерегущие приборы противника именно воздействием каких-то особенных лучей. Прокатывало всегда, ему верили, вопросов лишних не задавали. Вторая биологически активная жидкость, которую посвященные древности умели вырабатывать в своем теле, в сотни раз по едкости превосходила первую. Фактически она являлась смертельным ядом, но, ко всему прочему, не просто проедала пластик, любую иную изоляцию и химические волокна, а сжигала их на глазах. Примерно так же серная кислота прожигает бумажную салфетку. Называлась эта жидкость коротко йори и выводилась из тела с мочой. Тоже поддавалась левитации, хотя невидимая из-за своей фосфоресцирующей зеленой окраски никак быть не могла. Но попадая врагу в гортань, вызывала смертельный паралич не хуже, чем цианистый кальций. Минусы во время создания и употребления. Цикл образования – 4 часа. Нельзя держать в себе более 15 минут и срок годности всего лишь 5 минут. После чего Йори самовозгоралась и сгорала тошнотворным, страшно дымящим пламенем. Хотя и некоторые минусы всегда можно перевернуть на плюсы, если необходима банальная дымовая завеса. Ну и счастье еще, что Йори не проедала тело своего создателя и не являлась лично для него ядом. Ну и последнее, в чем нуждался узник, так это взрывчатка. Причем совсем не для пролома стен или дверей, чтобы сквозь пролом избежать на волю. Для этого он не смог бы накопить должное количество. А смог бы, то при таком взрыве от него самого только мокрое место осталось. Взрыв был призван сделать только одно – отвлечь внимание, сорвать окружающие узника шторы и создать панику. Ну, разве что повредить несколько аннуляторов, которые могут оказаться достаточно близко от поверхности пола. Да, пожалуй, еще одна задача – раззадорить, заставить действовать могильщика, того самого робота, который изначально был поставлен здесь для пленения любого иного проходчика и отрезания ему ног. Делалась взрывчатка тоже на одной и той же фабрике, называемой «Организм посвященного». Имела она и свое, даже более кратное название «ШУ». И Петр в свое время немало насмеялся над возникающими у него в сознании ассоциациями, связанными с методом вывода данного вещества. Еще и шаманов ламцев уговаривал: давайте переименуем эту взрывчатку на ПУ. Не послушали, так и оставили ШУ. С ней было проще всего. Производи и складируй хоть сутками, хоть целую неделю. Потом достаточно того же несколько измененного импульса детонации замыкания, и заготовленная ШУ с немалой силой разрывает все, что вокруг него. Оставалось только четко выбрать время для побега и надеяться, что резко ставший выздоравливать организм не подведет. А лучшее время, когда стражники спят, относительно, конечно. Но ночь есть ночь, да и уверенность, что заключенный крепко спит, усыпленный снотворным, дежурных операторов расхолаживает. Каждая секунда задержки в их действиях – это лишние шансы узнику для прорыва на свободу. Благодаря окрепшему организму и многим вернувшимся в тело возможностям Светозаров намеревался просто притвориться ночью на час-полтора спящим и за это время распределить накопленные порции йори и замыканий. А вот накапливать ШУ он начал сразу же после ухода аскезы. Для этого следовало прикрыть сливное отверстие заранее припрятанными частями бумажной одежды. Петр давно приучил наблюдателей, что меняет разовую одежонку чуть ли не 3 раза на дню, а они, видно, не пересчитывали да не пересматривали выброшенные, вот и удалось припрятать 3 достаточных комка скомканной бумаги. Процесс пошел, и можно было бы вздохнуть спокойно, если бы не 2 неприятных фактора. Так и не включили экран, и посетители продолжали доставать своими визитами. И ладно бы хоть лингвист надоедал, с ним хоть как-то интересно вести беседу, а то следователи зачастили, порой с совершенно неуместными и глупыми вопросами. Так и создавалось впечатление, что они пытаются сбить заключенного с толку, дезориентировать его по каким-то причинам. Одно направление так и проходило красной нитью сквозь все допросы, запугивания и угрозы. А особенно когда неприятности с этого направления ожидаешь заблаговременно, то они просчитываются на раз. А именно, землянина стали выпытывать, кого из женщин, когда и где он в последнее время имел в качестве любовницы, каким образом эти связи завершались. То есть начали проверять его нынешнюю способность к деторождению. Анализы-то с первого дня, что с последнего наверняка четко показывали стабильную живучесть сперматозоидов. Да и процесс развития оплодотворенной яйцеклетки протекал изначально на отлично. А тут прошло обусловленное время в 15 дней, и зародыши первого дня стали массово погибать. Естественно, что ученые не имели никакого права взять и заявить, что во всем виноват саботажник Петр Васильевич. Им следовало вначале все тщательно перепроверить. Ну а следователи просто обязаны были заподозрить сговор, диверсию, преступную халатность, происки врагов из-за границы и все, что в эту обойму неправомерных действий входило. Вот они и забегали, проверяя всех и вся. Тот же факт, что ни аскеза не показывалась, ни генерала Живина не было слышно в репродукторах, говорил о том, что всех, кто раньше контактировал с заключенным пришельцем, сейчас пусть и временно, но отстранили от работы и копают под них, копают, копают. В идеале такая перепроверка могла затянуться и на 3, и на 5 дней, что Святозарову было выгодно, и на что он изначально рассчитывал. Да и сам факт саботажа с его стороны никакие ученые вот так сразу и не докажут. Ну, разве что среди них вдруг окажется шаман из народности Лам и расскажет все секреты об умениях посвященных. Кстати, несмотря на кастовость хранителей древних знаний, и среди них могли оказаться предатели, польстившиеся на щедрые предложения императора. Так что назначенный на ближайшую ночь побег являлся более чем актуальным. Может, предателя и не было, да и ученые не стали сталкивать вину за смерть зародышей на землянина, но когда много следователей, да еще и лучших, то идей тоже невероятно много, в том числе и дельных. Наверняка кто-то и выдвинул идею, что, возможно, замешан в провале программы сам узник, или догадывается о том, кто это сделал, как и для чего. И, скорее всего, этого самого следователя и послали в узилище с напоминанием. Инициатива наказуема. Сам придумал, вот сам пришельца и раскручивай. Потому что явился совершенно новый, никогда ранее не приходивший тип, по лицу, мимике и всему внешнему виду которого тотчас становилось понятно. Опасный противник. Если вцепится, то уж точно намертво. Такому только дай заметить малейшую слабину, всю душу наизнанку вывернет. И ладно бы как раньше делал мятежник, попросту отказывался отвечать на любые вопросы, еще и посмеивался окровавленным ртом, когда его жестоко пытали, избивали, мучили голодом и жаждой. А то ведь на кону стоял намеченный побег. Заедаться не стоило, следовало всеми силами показывать свое недоумение по поводу происходящего и максимально отторгать от себя всякие подозрения, по крайней мере до ночи, а там уже как получится. Вот и пришлось узнику после второго обеда, все 3 часа личного времени, демонстративно зевать, с линцой отвечать на въедливые вопросы и время от времени выкрикивать в сторону видеокамер: «Ну и когда вы мне экран включите? Что за издевательство? Я требую восстановления справедливости». Да изредка угрожать: «Если мне сегодня не дадут доступ к интернету, я завтра и слова не скажу, и объявлю с самого утра бессрочную голодовку». После второй такой угрозы следователь в упор спросил: «Чего до завтра ждать? Почему сейчас, немедленно голодовку не объявишь?» «Потому что я последователен во всем», — с пафосом похвастался Святозаров. «И если сказал, что вначале говорить перестану и не ранее, чем завтра, то так и сделаю. И мои последние слова как раз и будут о голодовке». «Ну, это все мальчишество. А по-мужски искренне можешь ответить?» — настаивал тип с бульдожьей хваткой. «Искренне, запросто. Хоть и для настоящего мужчины не солидное оправдание», — словно решился узник. «Повод самый простой и невероятно банальный. На ужин обещали голубцы. А ты знаешь, насколько я люблю голубцы?» Похоже, что собеседник знал, потому что кивнул с пониманием. Может, и сам обожал эту затейливую пищу, но его приверженность к моральному давлению на заключенных продолжала играть приоритетную роль в допросе. Что интересно, главную цель своего интереса он до сих пор не вскрыл, плутая вокруг да около, словно ждал, что узник сам проговорится или каким иным неосторожным словом покажет свою информированность. Поэтому продолжал давить подспудно, словно утверждая: «Говори все, что знаешь, иначе хуже будет. И это хуже он решил сотворить с помощью самых низменных средств. Хорошая мысль о голубцах, спасибо. Я ее обдумаю, и мы, возможно, поставим столик вне твоей досягаемости, где твое любимое блюдо будет красоваться и дурманить вкусными запахами. Но есть метод и более эффективный. Ты сам не раз утверждал, что любил свою супругу, мать Бориса, невероятно. Пожалуй, больше, чем какие-то голубцы. Не спорь и не пытайся отрицать это. По глазам вижу. И что ты станешь делать, если твою жену у тебя на глазах станут пользовать иные мужчины? Ничего. Потому что вы не сможете надругаться над ее телом. Я его лично кремировал, без малейших эмоций заявил землянин. Зря ты о нас такого плохого мнения. Ты увидишь свою супругу на экране, в тех записях, которые она сама делала со своими любовниками. А, хочешь, рассмотришь, как горят от страсти ее глаза, как розовеют ланиты и наливаются упругостью ее соски, как она кричит от страсти и в любовной неге. Ха, да ты никак порно увлекаешься, раздался издевательский вопрос, но следователь нисколько не смутился. Ты ведь явно не поверил своему другу Дару Горскому, что такие записи твоей возлюбленной Гарандилы существуют. А зря, твой старый приятель не врал. И если ты не пообещаешь сотрудничать со следствием по некоторым, сугубо бытовым вопросам, эти записи тебе включат. Кстати, как раз и экран заработает, лишая тебя возможности замолчать и объявить неуместную для гурмана голодовку. Согласен, что согласен. Голодать, сотрудничать со следствием. Так я и так от всей души сотрудничаю. Разве только друзей своих не стану выдавать до соратников. А все остальное, спрашивай, не стесняйся. Я вон даже двух шпионок, точнее, целых двух резидентов из королевства Гравуран сдал контрразведке. Так что мне вскоре законная награда от императора придет. Думаю, нехилый такой орден получу. Вполне, а то и два ордена. Но меня сейчас интересует нечто совершенно иное. Я весь внимание. Чем смогу, помогу. Хотя сразу добавлю, что в никакие видеоматериалы не верю, да и вообще меня никаким шантажом пронять нельзя. То есть ты не расстроишься, увидев жену с иными мужчинами, мертвые сраму не имут, жестко ответил пришелец. Следователь с минуту после этого просто молчал, буравя заключенного тяжелым взглядом. Давил морально, так сказать. Ну и наконец решил перейти к конкретике. Светозаров, зачем ты умышленно испортил свою сперму? К чему-то подобному тот оказался готов давно, поэтому лишь хохотнул и с улыбкой стал уточнять. Это как испортил, не долил или пены много? Хе-хе, нам стало известно, что это твоя вина, повысил голос тип. Поэтому признавайся, зачем ты это сделал? Шрамы на лице, конечно, мешали нормальной мимике, но наверняка удалось изобразить искреннее изумление. Однако, с чего это вдруг такое обвинение? Значит, все дни до того сперма была нормальная, а вчерашнюю взял да испортил. И каким таким варварским способом? Вот об этом я тебя и спрашиваю. А я то же самое спрашиваю у тебя. Распалился моментально заключенный и начал кричать дальше чуть ли не со злобой. Кто там среди вас напортачил? Не успели как следует сохранить или переморозили, а теперь хотите всю вину на меня свалить? А вот вам фигушки, выкусите. Я здесь и так незаконно в узилище сижу, так они мне еще и порчу собственной спермы пытаются инкриминировать. Наглецы. Следователь тоже не стал деликатничать и выбирать выражения. Сорвался не просто на крик, а еще и с нецензурными словами и с оскорблениями. Опростоволосился, короче, оказался ему заключенный совсем не по зубам. А бить его или применить более жесткие степени допроса, наверняка запретили. Чем землянин с огромным удовлетворением сейчас и пользовался. Полчаса они рычали друг на друга, хамили и обзывались сленговыми словами подпольщиков. Правда, уже потом пришелец сожалел об этом. Следователь решил привести свои угрозы в исполнение. Мое терпение кончилось. Ну и вижу, что сотрудничать со следствием ты не собираешься, поэтому с сего момента ты будешь на экране видеть только постельные сцены, в которых твоя любвеобильная нимфа изменяла тебе с кем попало. А попытаешься закрыть глаза, так в любом случае услышишь ее стоны, которые мы сразу сделаем громче. Приятного просмотра. Видимо, среди операторов сидел его напарник, потому что после взмаха руки огромный экран стал опускаться, а на нем появилось изображение. Громадная кровать, лежащий на ней в ожидании мужчина и устремившаяся чуть позже к нему в объятия женщина. И в этой женщине Петр с первого взгляда узнал свою Гарандилу. Глава 23. Опять ловушка, но все-таки визит на землю пришлось отложить. Вначале Ирлиона предупредила графа, что к нему ломится коллега, а затем и юный Хатристарсон появился собственной персоной. Поздоровавшись со спешно одевающимся владельцем замка, открыватель свинга реальности немедленно выложил суть. Этой ночью на первой опорной станции, как ее теперь принято называть, открылся канал перехода на вторую. Хотел попробовать сам переместиться сегодня, но решил вначале с тобой посоветоваться. Дмитрий даже руками всплеснул, словно в восторге неописуемом. Какое благородство и самопожертвование, какая рассудительность и взвешенность в принятии решений. Ты уж извини, что я не падаю на колени и не начинаю бить поклоны твоей мудрости и дальновидности. Да ладно, в том же тоне продолжил парень, я не гордый, да и не пристало графу поклоны бить тому, с кого он пылинки обещал сдувать. Сумел несовершеннолетний уроженец мира Кабанию есть коллегу со стажем и с более грандиозными, если не сказать титаническими, заслугами перед мирами. Ведь после открытия допуска в замок свинг реальности, святыню всех торговцев, Святозаров хвалил Хатриса и прославлял, как самого великого героя современности, и чего только не обещал в порыве гордости, благодарности и чувственного умиления, в том числе не только пылинки сдувать, но и давать полную самостоятельность в решении любых, даже краеугольных для мира вопросах. Утверждал, что достоин, заслужил, заработал великим подвигом, ну и так далее, и тому подобное. Но в то же самое время юный герой понимал отлично, как бы он ни вознесся на вершины славы и триумфа, советоваться со своим наставником, другом и чуть ли не приемным отцом, его прямая, почетная обязанность. А уж сунуться по открывшемуся каналу в неведомое нечто самому было бы верхом глупости, недальновидности и зазнайства. Ну и сил ему попросту могло не хватить, он даже слабее Шуя Слава смотрелся, куда уж ему замахиваться на возможности наставника, который мог, не надорвавшись, закинуть сотни тонн груза практически куда угодно в разумных пределах от родной вселенной. Да потому, в сущности, и поспешил Тарсон к графу, как только узнал, что Александра покинула спальню и тот остался один. Как бы там ни было, юмор взаимных упреков землянин оценил и тут же по ходу дальнейшего разговора стал облачаться в хаюш. Пылинки с тебя сдувать некогда. Но тут же встречный вопрос. Если ты еще и в экспериментах по дуализации успеваешь участвовать, то когда же ты спишь? И успеваешь ли толком отдохнуть? Организм-то у тебя не окрепший, растущий. И не приставить ли к тебе няньку, чтобы кормила с ложечки? Снова не полез за словом в карман малолетний торговец и сразу перешел к обвинениям. Что за старческое брюзжание, Дмитрий Петрович? Это вас так года поломали или семейная жизнь в домоседа превратила? Ну ты это не заедайся совсем уж. Меня каждый день Титил Брайс ловит и беглый осмотр делает, и ни разу недовольства не высказал. Скорее, наоборот, удивлялся резкому увеличению потоков силы, которую я собираю для перемещений. По его же мнению, я уже как минимум догнал нашего великана Баюнга, а то и превзошел его. И тот же верховный целитель посоветовал мне спать в сутки не более 4 часов. А с какой стати? От удивления замер Святозаров на месте. По причине резкого роста все тех же каналов с потоками силы, пустился парень в объяснение. По утверждениям ректора, они сейчас находятся в стадии именно возрастных особенностей моего организма. И если накопившуюся энергию не сбрасывать больше 5 часов, то прокачка и совершенствование всей моей системы забора энергии прекратится на имеющемся уровне. Так сказать, перегорит, а то и вообще перейдет в режим деградации. По его совету, если у меня появится сонливость, то следует лучше прилечь на часик днем, но ни в коем случае не потворствовать лени ночью больше назначенного времени. Пришлось графу с хмыканьем смириться с авторитетным мнением верховного целителя, хотя он и подозревал, что юнец, как всегда, использует обстоятельства в свою пользу, но в любом случае опекаемый выглядел на свои 14 лет просто великолепно. После вынужденной диеты, необходимой для открытия дороги в свинг реальности, он начал есть за 3 мужиков и за 3 недели не просто прибавил солидно в весе. Он и расти стал, словно на дрожжах, щеки обрели румяный цвет, плечи раздались в стороны, бицепсы налились упругими мышцами, и это при том, что никаким спортом или играми на свежем воздухе не занимался. Так и напрашивалась мысль, что длительное голодание и строгая диета в юном возрасте любого торговца потом приводит к резкому росту каналов с потоками силы в его организме, ну и к интенсивному росту, совершенствованию самого организма. Мало ли как в будущем наука развиваться станет, еще и в учебники подобную мысль внесут, делая ее основополагающей аксиомой. Но по данной теории лучше Титила Брейса все равно никто не справится. Недаром ректор каждый день отлавливает Хатриса и проводит тщательный осмотр, собирает информацию, анализирует, а потом и должные рекомендации выдает в изрядном по объему фолианте. Тем более, что помощников у Верховного хватает, первый попавшийся ученик Академии с энтузиазмом бросается на выполнение любого задания и готов оказать даже непосильную для него помощь своему кумиру в целительстве. Но все эти мысли промелькнули лишь фоном, вокруг довольно обстоятельного доклада юного коллеги по событиям на первой опорной станции. Он же попытался ввести в обиход и аббревиатурное сокращение ПОС, но граф на это лишь скривился. Вряд ли приживется. Мне так вообще другое слово напоминает, не совсем адекватное. Лучше уж просто по номеру называть, тем более что вскоре их много появится. Первая, вторая и так далее. Сразу к цели не отправились, потому что Хатристарсон напомнил. Про Баюнга забыли, а он обязательно обидится. Пришлось сначала заглянуть в лаборатории, где велись основные работы по теме дуализации. Как это ни казалось странным, но именно Шуэслав оказался наиболее близким по восприятию существом, которое могло связать свою ауру с аурой молодильных каштанов. На третьем и четвертом местах оказались торговцы, которые прибыли с группой Сафрона Аппали. Но у тех результаты выглядели гораздо скромней, а потому вся объединенная научная братья весьма плотно насела на великана, пытаясь отыскать причины и разобраться в следствиях. Другой вопрос, что сам Баюнка к такой нудной деятельности, которая требовала в первую очередь усидчивости, страшно нервничал и злился. Ему хотелось просторов, сражений, просто бегать по пересеченной местности с утяжелением и лязганием оружия, прыжков в иные миры, рискованных исследований и ежедневных интересных открытий. Это юный герой наставнику по пути рассказал, да тот и сам прекрасно об этом ведал. Поэтому, прибыв на место, он сразу безапелляционно заявил: «Шуэслав, отправляешься с нами». Ух, как обрадовался великан, тут же попытавшись вскочить и начав спешно снимать с себя многочисленные датчики и приборы. Титил Брайс на это лишь тяжело вздохнул, прекрасно зная, что графа уже никто не отговорит. А вот торговец Сафрона полечуть на пену не изошел. «Граф, вы срываете нам важнейший эксперимент. Как можно?» «Увы, дорогой коллега», — развел руками тот. «Понимаю, что нельзя, но очень-очень надо. Тем более, что группа у вас огромная, и ни на одном баюнге свет клином сошелся. Как раз на данном сошелся-таки. Все еще пытался воевать прикомандированный ученый. Да только владелец замка знал, куда и как надо давить». Приблизился к Сафрону вплотную и зашептал: «Желательно мне, конечно, забрать супругу. Так что, если вы настаиваете...» «Нет, баюнга так баюнга». Испугался тот и, воспользовавшись тем, что его позвали из смежного помещения, умчался туда с деловым видом, потому что вокруг Александры вообще собралась половина всех присутствующих. Там начинался очередной сложнейший, затратный по энергии этап прямого общения с миром Далраджи и томящимся там в узилище Петром Васильевичем. Дин, правда, попытался сунуться к Титилу Брейсу с вопросом: «Как там, нужна ли моя помощь?» И был отправлен простым жестом: «Иди отсюда, ты нам мешаешь». Тогда граф спросил у старшей магической сущности: «Ирлиона, в контактах с отцом и в самом деле без меня справится?» И получил: «Так даже спокойнее, ты ни на кого своим авторитетом не давишь и родственными связями не оправдываешь свои нежданные метания, так что не волнуйся, у нас все под контролем». Зато по пути к залу отправления и прибытия Шуэслав не стал скрывать своей радости. Касаясь громадной ручищей плеча Хатриса, который ему был чуть выше пояса, он искренне нахваливал своего друга. «Знал, что ты меня не бросишь на растерзание этим мучителям. Ты видел, сколько они на меня датчиков нацепили? Кошмар. Ну да, если учитывать, что площадь поверхности твоего тела в 10 раз больше моей, то вообще удивительно, где они столько прищепок набрали», — рассуждал тот. «Но это ты лучше графа благодари», — он сразу так и сказал. «Без нашего великана мы не справимся. Мало ли что там на второй творится». Вторая ручища тут же дружески приласкала плечи Дмитрия, который доставал баюнгу примерно до груди, и раздалось риторическое восклицание: «Что бы я без тебя делал, граф?» Но юнец с другой стороны и тут не удержался. До сих пор спал бы в часовне Лудеранского леса. Дмитрий пытался хмуриться на юного Тарсона за несправедливо приписанные ему слова, но улыбка сама заставляла растягиваться губы. Поэтому сказал: «Настраиваемся серьезно, ребята, не на пироги к теще отправляемся». «Тогда почему мы без оружия?» – спохватился великан. «Достаточно того, что мы уже на самой опорной станции накопили», – резонно напомнил граф. «Хватит с излишком». И действительно, накопленный там арсенал позволял вести небольшую локальную войну в случае необходимости. Единственное, чего не хватало, так это ранцевого ускорителя для Баюнга. Только его 2 центнера веса уникальное устройство кое-как приподнимало и худо-бедно несло. Но вот громадную тушку, облаченную в скафандр, да при оружии чудесное изделие хайерсов отказывалось поднимать. И снаряжаясь уже на месте, Дмитрий в который раз вспомнил о намерениях наведаться в мир черного монолита. Ведь убывшие домой космические путешественники дали свои личные координаты и приглашали не только в гости в любое время дня и ночи. Обещали также помощь и в техническом аспекте, если чего вдруг понадобится. И как раз ускоритель для Шуэ Слава очень пригодился бы, потому и сказал вслух своим разновозрастным друзьям: «Как хотите, а обеспечьте мне в ближайшее время окошко часа на 2 в моем же распорядке дня. Смотаюсь к хайерсам не только с визитом вежливости, а и с солидным заказом на всякие технические новинки. Ибо мир Ситулгайна до сих пор для нас закрыт, меня там ищут и в тюрьму посадить хотят как злостного нарушителя карты Полиди». «Что за карта, с чем едят?» – поразился великан, будучи не в курсе последних строгостей, пожалуй, самого технически развитого мира из известных Светозарову. И землянин пустился в объяснение. «Да там тоже додумались до того, что спонтанные перемещения при телепортации могут спровоцировать шестередные столкновения в подпространстве. Их теоретики тоже просчитали опасность взрыва между вселенными. Вот и ввели строгую фиксацию каждого прыжка, перемещения, придумали фиксаторы и создали наказывающие структуры. А я по глупости собрался им террор устраивать, наказывать налево и направо всех, кто посмел ущемлять наши права. Хорошо, что не успел кровопролитную войну начать. Ты можешь теперь к ним наведаться, все объяснить», – недоумевал Хатрис. «Они же только рады будут». «Да как сказать, что рады? Вначале они меня пленить попытаются, если не немедленно убить, а уже потом, может, и порадуются без меня. Да и долго слишком им все объяснять, оправдываться. Вот когда сеть опорных станций заработает, вот тогда можно к ним смело являться с полным пакетом теорий, доказательств и выгодных предложений. Пока же и хайерсы нам нужными вещичками и девайсами помогут. Вот, ну как, готовы?» Сам он несколько скептически относился к идее переместиться по каналу связи на вторую опорную станцию именно втроем. Особенно сейчас. Оказалось, что, несмотря на свою внешнюю мощь, мышечную силу и массу полезного оружия, Шуэ Слав все-таки оставался самым слабым звеном в мини-команде. Причем сразу по 2 причинам. У него не было ускорителя и отсутствовал скафандр высшей защиты. Имелся простой, в котором и в открытом космосе можно было зависать суток на 3, но для солидного боя или экстремальных условий он никак не годился. Но не будешь же обижать соратника отказом по таким банальным причинам, навсегда может разобидеться. Да и не в бой собрались, а на смотровой визит, который, если верить инструкциям той же первой, ничего сложного собой не представляет. В голову пришла хорошая мысль. Следовало вообще брать Крафу, несмотря на всю его занятость, а не юного героя и героя древности. Разве только гегемон со мной знаться не захочет. Да и потом, если прыжок окажется простым и совершенно безопасным, союзник меня попросту затюкает подначками и насмешками. Не упустит возможности напомнить о моей молодости, глупости и о своем нежелании утирать носы каждому взорвавшемуся сопляку. Ну да, что-то такое он на меня в гневе кричал. Хорошо, что наедине. Итог всех сборов и сомнений. Так и отправились втроем. Строго пользуясь инструкцией, представили канал связи, наполнившийся связующей энергией, послали импульс узнавания свои да и шагнули, плотно взявшись за руки. Точнее говоря, не столько взявшись, как по причине разного роста попросту прижавшись с обоих боков великана. Привычно громыхнуло, блеснули, слепя искорки молний, показалось разноцветье с полохом подпространства, и все трое оказались в точке прибытия, и, наверное, одновременно осознали, что попали они куда-то не туда, и хорошо так попали. Пожалуй, самый молодой среди них отнесся к ситуации в целом со смешком. Влипли, как мухи в янтарь, и его слова вполне соответствовали истине. Мало того, что вокруг была совсем не опорная станция, так еще и ноги всех троих торговцев оказались по колено погружены в странную янтарную, словно медовую, жидкость, и эта жидкость уже практически застыла, на глазах превращаясь в маленькое озеро, а точнее говоря, в единый кусок прозрачного материала. Глава 24. Моральная пытка. Смотреть натуральное порно, где в главной роли наиболее любимая женщина мира Далраджи, Петр Васильевич долго не смог. Постарался полностью абстрагироваться от увиденного, даже отвернулся от экрана. В наказание, тут же усилили звук, а это оказалось чуть ли не хуже. Фантазия срабатывала еще жестче, чем могли увидеть глаза. Стало даже трудно думать, мысли расползались словами, да и те пытались затоптать злость в паре с бешенством. Значит, записи и в самом деле существуют, это явно не монтаж. Если хорошо напрячься, то вспомню, когда это у нее могло быть, где и с кем. Другой вопрос, сколько подобного материала у моих тюремщиков? Если одна сцена, две, то не смертельно, переживу. А если и в самом деле много, а то и очень много, хуже всего, если часть возьмут, да в самом деле пустят в общую сеть, или, что еще хуже, Борису покажут, заставят силой просматривать, дальше думать было сложно. И чтобы как-то занять мозг, снизить давление низменного шантажа, пришлось обратно вернуться за стол. Звук сразу вернули к нормальному, и это сказалось положительно на попытках мозга оправдать, понять, простите, в первую очередь занять себя полезной деятельностью. Тут помогла постановка конкретной задачи. Внимательно это просмотреть и доказать, что все творящееся на экране – ложь, подделка, инсинуации. То есть провести подмену в сознании, не акцентировать себя на измене, а заниматься иным, сложным делом. Вот это и помогло окончательно абстрагироваться от глубинной сути происходящего на экране. Дано некая знакомая женщина, мужчина, помещение. И вот там по второстепенным деталям надо определить, кто, где и когда. Отлично помогло самовнушение. Узник вроде сидел, вглядывался очень внимательно, чуть ли не с интересом, и уж точно все хорошо слышал. А вот тюремщиков не оставляло впечатление, что Светозарова нисколько не трогают фривольные приключения его покойной супруги. Смотрит себе человек да и смотрит, а судя по хорошо видимым шортам, и не возбуждается при этом. Полтора часа длился просмотр, сцен 10 или 11 продемонстрировали на экране, возможно, и дольше собирались издеваться над землянином, но его слишком уж показательное равнодушие наверняка сыграло главную роль. Показ прекратили, а там и ужин подали с вожделенными голубцами, то ли следователь не посмел еще и этого лишить, то ли его уже отстранили от следствия, результата ведь нет, и скорее всего, что не будет, да и откуда он возьмется? Если Петр и в самом деле понятия не имеет, что не так с его спермой, только замкнется окончательно, если вон вообще уже мозгами не двинулся, а ведь ученым еще сегодня ночью предстоят напряженные рабочие часы, придется самую последнюю партию донорского материала проверять всеми мыслимыми и немыслимыми способами, а вдруг спермы не окажется, вдруг у донора стресс, вызвавший полную импотенцию, поневоле запаникуешь и инициативного дурака накажешь. Ну и впервые за последнее время сильно изменилось расписание дня. Лечебные процедуры таковыми оказались без всяких кавычек. Набежала группа врачей, и два часа пациента подвергали исследованиям самого разного толка, что уже само по себе предполагало немедленное форсирование побега, потому что уже завтра к утру станет известно. Заключенный вдруг стал здоров как бык, ну или почти как бык, а этого не могло быть по той причине, что такого быть не могло. Подобные выводы спровоцируют резкое изменение отношения к узнику, и скорее всего в отрицательном плане. Один из врачей сказал, что сегодня забор донорского семени состоится после вечернего чая, в последний час личного времени. Ну и наверное, служебные расследования успели провести, убеждаясь, что никто из тюремщиков и начальства тюремно-научного комплекса к саботажу рук не прикладывал. Неизвестно, что произошло с генералом Жавиным, но уже к концу вечернего чая явилась мадам Мураши и опять начала с извинений. «Прости, и в показе этой гадости нет моей вины. Я категорически возражала и отправила докладную записку самому императору. Это край подлости, цинизма и человеческой низости. Ну и не поговорить на тему увиденного именно с этой женщиной Светозаров не мог. Правда, обсуждалось не то, что на экране, а сам факт существования подобного. Ты и в самом деле знала об этом давно, очень давно». А именно, еще до твоего официального расставания со мной. От услышанного Петр скривился и глухо застонал. Ну почему? Почему в тот момент ты мне не сказал об этом? Я бы тогда уже к Гарандилле не вернулся. Женщина грустно кивнула. Ты бы ко мне не вернулся. так что мне было все равно, да и не пошла бы я на такую подлость по отношению к подруге. Она все-таки, несмотря ни на что, любила только тебя, и хоть умерла счастливой рядом с тобой. Шокирующее признание, от которого душа Светозарова заледенела. Как это все понимать, и кому верить? Коварство обстоятельств, сложное переплетение судеб, моральные терзания и честность тех, от кого подобного не ждешь. И где та тонкая грань предательства, за которой искренний и близкий человек вдруг становится ненавидимым отступником? От подобных мыслей поневоле впадешь в омут тоски и печали, а это и в самом деле может спровоцировать полную импотенцию. И как раз этот момент, видимо, взволновал главу особого департамента больше всего. Глядя на повесившего голову Петра, она постаралась беззаботно рассмеяться. Но все это в прошлом. Жизнь прекрасна, и светлое будущее не за горами. Получалось у нее неважнецки, но она старалась. Да и Борису в последние часы намного легче, взбодрился, появился отменный аппетит. Сделают ему новейшие протезы, в которых он станет чувствовать себя совершенно нормальным человеком. Ну и есть шанс, что тебе предоставит определенную свободу на территории специально построенного особняка. Еще и сына с тобой поселит. Главное, не кисни и покажи свой легендарный оптимизм. Светозаров скривился. Да тут впору удавиться. Лучше бы я умер под пытками. Ты должен жить для Бориса. Ты должен жить для других своих детей. И ты нужен империи. Увы, сегодня я ничего не смогу. Даже не думай об этом. Взбодрись. Забудь о прошлом. Не получается? Мне сейчас и думать о сексе противно, мотал головой землянин. Еще и уговаривать стал мадам Мураши. А может и в самом деле не надо? Надо, Петя, надо. Перешла она совсем на иной тон. Если ты не постараешься, меня прямо сейчас отстранят от надзора за тобой, и я не смогу даже Борису помогать. Да и вряд ли тебе дадут сегодня ночью в таком случае поспать. Настройся, делай с этими девицами что хочешь. Если пожелаешь, тебе еще парочку подгонит, и они уж постараются. Только ты сам расслабься и сделай что надо. Ага, сегодня сделаю, а завтра выяснится, что я больной и ни на что не годный. И меня вновь начнут избивать, выбивая никому ненужные признания. Прекращай упорствовать. Не ты ли любишь повторять? Будет день, будет и пища, так что завтра может быть лучше, чем вчера. Тебя попросту подлечат где следует, и никакой трагедии не случится. Поверь мне, Светозарову следовало подчиниться, иначе его и в самом деле не оставит в покое, и побег может сорваться. А уж если аскезу отстранят от курирования над заключенным, то негативные последствия вообще трудно предсказать. Поэтому он промямлил: «Ладно, присылайте своих нимф, но, если за полчаса ничего у меня не получится, срочно засылайте пару новеньких. Может, тогда». Аскеза не удержалась от гримасы отвращения и крайнего недовольства, но готовую сорваться с язычка уничижительную фразу удержала. Просто кратко попрощалась, предупредила всего лишь о 10 минутах для личной гигиены и удалилась, потому что и так начался отсчет последнего на сегодня часа личного времени. В отведенные 10 минут заключенный не уложился, но на него никто не гаркал через динамики, не поторапливал. Скорее вообще делали вид, что не присматривают. А может, в операторской комнате, как обычно, оставили всего одну пожилую женщину-наблюдателя. В этом вопросе глава особого департамента еще могла проявить и строгость, и принципиальность. Зато все основные приготовления были сделаны, и узник лишь молился, чтобы тюремщики в течение всего дня не заметили самого главного. Унитаз просто закрывался крышкой, а спуск воды не производился. Простая имитация движения рукой, словно вентиль открывается, и все. Если у кого возникнет подозрение, и он проверит загороженный ширмой пятачок, задуманный побег может не получиться. Но вроде все обошлось. Обе пришедшие наяды сходу приступили к телу, и старались, как никогда. Только за 25 минут так ничего путного от пациента не добились. Он и сам вроде бы хотел разделаться с этим делом как можно быстрее, но ничего не получалось. Так и вставали перед мысленным взором кадры, на которых его грандиллу тискали и грубо имели в разных позах разные мужики. А она бесстыже улыбалась, постанывала или заходилась в очередном оргазме. Результат – почти полное нестояние. Наблюдатель, видимо, это сумела прекрасно рассмотреть с помощью видеокамеры и послала медсестрам подкрепление в виде второй парочки сексапильных красавиц. Причем они явно отличались от первой пары цветом волос, прическами и некоторыми в меру выступающими частями тела. Вот рассматривание новеньких и помогло науке. Ну и заключенному, конечно, и еще через 20 минут четверка нимф удалилась, как на сетке сгрудившись вокруг бережно сжимаемой пробирки. Светозаров лежал обездвиженный и с закрытыми глазами, но женский голос деликатно поинтересовался. «Не желаете проветриться перед сном?» «Нет», — выдавил он из себя якобы с трудом, «только спать», и развернулся на другой бок, подминая упругий жгут контрольного привода к поясу под себя. «Пусть и неудобно страшно, зато есть доступ к своим гениталиям, а потом и возможности для незаметного воздействия и на сам привод». Укольчик все-таки сделали через пояс, но сразу же локализованное снотворное отправилось организмом в дело, на усовершенствование Йори. Вещество и так уже находилось в финальной стадии своего производства, тогда как 14 порций замыкания уже были расфасованы и только ждали своего распределения. Хотелось бы больше, но это был предел организма при накоплении подобного оружия. Вот именно с него и начал узник притворять в жизнь последний этап подготовки к побегу. 6 видеокамер на потолке и стенах узилища, вроде и мало, но в то же время и много, ведь на них пришлось отправить целых 6 порций, а количество ограничено, и 4, как это ни прискорбно, следовало потратить на стационарные парализаторы. Пусть оператор и не сможет увидеть, что творится в тюремном пространстве, но уж средства подавления включит обязательно. При этом не имеющий никакой защиты узник, если попадет под лучи во время перемещения от атаки робота, попросту изжарится. Вот и получалось, что на могильщика всего 4 осталось, хотя тому полагалось бы все 10, если подходить к процессу порчи основательно, со всем тщанием. Увы, приходилось довольствоваться тем, что в наличии. Одно облачко проникло в сегмент связи с контроллером, он же, наружный обзор через объективы, второе облачко, в систему координации робота, и 2, в модуль управления правыми нижними конечностями. Если не сработает второе замыкание, то хоть стальное чудовище не сможет толком двигаться. Тоже не факт, что все сработает, как задумано. Робот вообще мог остаться безжизненной грудой железа, но иного варианта не существовало, перехватить управление могильщиком не имелось возможности. Настал момент, который можно было бы назвать точкой невозвращения. Все распределено по местам, импульсы 2 модификаций заготовлены, а 2 части едкого Йори скомпонованы в сгустки и взяты в ладони. Только и следовало не выдать себя раньше времени фосфорисцирующим зеленым отцветом созданных сгустков. Минута концентрации, попутное движение руки, словно во сне, и ладонь накрывает привод пояса. Шипение, резкая вонь, предательский дымок, тут же усиленно разгоняемый телекинезом, и плотная гибкая пластмасса тает на глазах, а вместе с оболочкой и пучок внутренних светодиодов и нескольких капиллярных трубок, очевидно, для подачи лекарств, внутривенного питания и снотворного. Тут же был отправлен во все стороны импульс для замыкания. Участок привода рассыпался жирной копотью, а это наверняка означало потерю контакта с узником. Ну и ослепшие камеры обязаны были сразу вызвать панику в операторской. Но в первые секунды сирены так и не заревели, тревога не сработала. И что это, как неудача? Лишние шансы, пусть и мизерные, на победу. А там и наиболее рискованная часть пошла. Прыжок с кровати в сторону дальней кушетки, которая ближе всего, и второй тип импульса, предназначенный для детонации взрывчатки. И буквально за сотую долю секунды до взрыва все-таки взвыла сирена боевой тревоги. Да как взвыла? Наверное, в ее шуме грохот взрыва почти незаметен остался, как и лязг резко проснувшегося могильщика. Возможно, связь с оператором и прервалась, но действия робота дублировались дополнительными, вложенными в него программами, а в них четко указывалось, в каких случаях следует пресекать нерегламентированные действия заключенного. Дальше Петру оставалось уповать на свою скорость, удачу и срабатывание задумки с нарушением координации, и он бросился чуть ли не под самые клешни стального монстра. Увы, общий блок оказался в относительной целостности, потому что механическое создание не стало крушить все бездумно вокруг себя, а сделало вполне целеустремленное движение, пытаясь схватить получившего свободу человека. Но вот правые конечности его перестали слушаться, и вместо движения вперед монстр всей своей массой сразу навалился на тыльную стену, туда, примерно, откуда торчали раструбы фланговых стационарных парализаторов. А стеночка-то оказалась хлипкая, пожалуй, и толщиной в кирпич похвастаться не могла. Огромной дыры не получилось, но изрядные трещины так и зазмеились во все стороны. Светозаров вновь рискованно метнулся к роботу, пытаясь обходить его по часовой стрелке. Опять сработало. Атака могильщика прошла левее намеченного, и тяжеленные клешни вонзились в пол совсем не там, где находился беглец. Новый рывок, потом еще и еще. И, несмотря на недействующие упорные конечности правого борта, робот начал разворачиваться вокруг своей оси, двигаясь как бы по малому кругу. Пол вокруг него покрылся трещинами и глубокими сколами, и наверняка какие-то аннуляторы все-таки вышли из строя. Да и в точке некогда стоящего унитаза теперь виднелась солидная дыра, ведущая куда-то в канализационные стоки. Но постоянно предпринимаемые попытки шагнуть в подпространство ни к чему не приводили. Поле гашения прохода продолжало оставаться цельным. Зато, рассмотрев ту самую дыру, Петр внутренне возликовал. Плевать, куда прыгать, лишь бы оказаться ниже уровня пола, под которым и стояли основные устройства аннуляторов. Правда, со стороны не удавалось четко рассмотреть, проскользнет ли он вниз, вдруг застрянет, и хуже всего, что чуть сместившийся робот находился слишком близко от дыры, ему и шагать не надо, только ударить клешнями, ломая человека. Пришлось продолжить свои наскоки в прежнем русле, поэтому стальной монстр сделал уже полный круг, вернулся на прежнее место и опять ударил в стену. Там тоже появился пролом, уже вполне солидный и манящий, но землянин все-таки устремился к дырке в полу. И все это под вой сирен, ругань из динамиков и грохот резко раздвигаемых дверей в узилище. Дежурное отделение с ручными парализаторами вот-вот должно было появиться на арене событий. Наверное, никогда еще в своей жизни Светозаров так не ускорялся. С перенапряжением всех мышц рванул к дыре на месте унитаза и уже в воздухе понял, что прыгнуть вниз солдатикам не удастся. Переплетение арматуры было слишком густым, а сами прутья своей толщиной лишали всякой надежды. Поэтому пришлось расставленными ногами отталкиваться от краев дыры и двумя прыжками менять направление своего дальнейшего движения. Затем совсем иной прыжок, но уже рыбкой, и человек, чудом ускользнув от клешней своего стального преследователя, нырнул в отверстие в стене. А там оказались помещения, ну совсем не смежные с коридором, по которому к месту событий мчалась охрана. Там находилась независимая операторская, в которой стоял огромный медицинский робот, подававший по жгуту контроля в пояс узника нужные лекарства. Проскочив мимо него, Петр промчался по широкому, изогнутому дугой коридору и выскочил в оружейную, где на консолях громоздились сразу два стационарных парализатора, готовые к работе, с батареями, полными энергии и с мигающими индикаторами готовности. Видимо, резервные, на случай замены тех, что стояли закрепленные в стене. Конечно, что тюремщики и в страшном сне не могли предположить, что узник доберется сюда и простым нажатием на рычаг сумеет задействовать такое эффективное оружие. А он и не задумывался о том, задействовать или нет, ибо сзади отчетливо слышались голоса и топот рвущихся по его голову воинов спецназа. «Простите, ребята, ничего личного», — бормотал беглец, легко, одной рукой направляя раструб в коридор и нажимая большим пальцем на рычаги. «Может, и выживете». Во второй он продолжал держать сгусток Йори, сам удивляясь, что до сих пор его не отбросил в сторону. Ну да, скафандры смертельную дозу удара уж всяко отсекали, но бегущие, только успевшие появиться в пределах видимости, воины валились, как лианы, скошенные серпом. А потом удар рикошетом добрался и до тех, кто попытался задержаться за поворотом. И тут же издалека послышались вопли, крики боли, злобные команды, одну из которых удалось разобрать. «Отключите этого паука!» Он взбесился. Похоже, робот, решивший преследовать беглеца, проламывал для себя большие отверстия и при этом принял спецназовцев за агрессивных нарушителей покоя, ну и переключил на них свою слепую ярость. Связи-то с оператором у него не было, вот и не могли отключить его самостоятельный режим оценки ситуации. Что такое повезет и как за него бороться? Ликовал Светозаров, все дальше удаляясь по иному коридору куда-то вглубь комплекса. Но в то же время и паника начинала проедать сознание. Ну, где же конец этого поля? Неужели аннуляторы стоят тут везде? Гады и-и-и. Потому что с каждым шагом только и делал, что пытался проскочить в подпространство. А действие никак не получалось. А ведь долго так без оружия не побегаешь. Любой встречный охранник в момент успокоит из ручного парализатора. И спрятаться негде. И помощи ждать неоткуда. Неужели все напрасно? Замер землянин на какой-то момент на сложном перекрестке из резко сузившихся коридоров. Твою дивизию. Йори в левой руке вдруг начала процесс самоуничтожения, резко задымившись и наполняя замкнутое пространство клубами зеленовато-ядовитого газа, и его пришлось откинуть в сторону. Яд для его производителя был не смертелен и даже распыленный в дыму позволял дышать, а вот видимость упала почти до нуля, и дальше пришельцу пришлось продвигаться чуть ли не на ощупь. Глава 25. Спасение утонувших. Попавшие в ловушку торговцы паниковать не спешили, затвердевшая вокруг масса ноги не пережимала, подачи крови не мешала, да и вообще нижние конечности чувствовали себя вольготно. Сразу пришло ощущение, что при надобности можно снять с себя хаюши скафандр да и выбраться из него, как бабочка из кокона, оставив подошвы с сапогами внизу. Тем более, что анализаторы показывали, атмосфера вокруг нормальная, пригодная для дыхания, вредных примесей нет. Но вначале следовало осмотреться лучше по сторонам, не то выползешь из защиты, а на тебя какая-нибудь гадость зубастая и набросится. Великан нечто подобное из своей молодости сразу припомнил. На одной из лун мира шашлов были такие мухи мерзкие и огромные с меня размером. Так они на зазевавшуюся жертву комок быстро застывающей смолы выдавливали с высоты, прямо на голову. Содрать эту гадость с себя было невероятно сложно, особенно без посторонней помощи. Даже наши одиночки погибали, задыхались без доступа воздуха, а эти мухи чуть ли не мгновенно усаживались на еще дергающееся в конвульсии тело и начинали высасывать кровь. Сколько мы с ними намучились, пока напрочь не выжгли. Все трое держали оружие на изготовку, готовые в любой момент поразить все, что только шевельнется в поле зрения. Прошло минут 10, но никто так и не появился. «Спят твои мухи-вампиры», — решил Хатрис, — «или давно все вымерли сами». Если это их лап дело, конечно, что вокруг некое очень странное пространство, согласились все, только вот мнения разделились по поводу происхождения. Баюнг решил, что они во внутренностях застывшего вулкана, Хатрис, что они внутри гигантского улья для громадных пчел, ну а Дмитрий, что подобную муть явно создал искусственно кто-то из разумных, он же и добавил вполголоса, разве что у этих умников прогрессирующая шизофрения. Так накрутить и испакостить породы, не удивлюсь, если это сотворил опять впавший в буйство подрикарчер. Ну да, такое было только водоформу под силу. Расплавить разные камни в толстые жгуты, потом свить из них массивные канаты и потом эти канаты перемешать в одном раскаленном горне, залитом прозрачной слюдой. Напоследок при охлаждении внутрь запустить воздушные пузыри, которые сотворили в кипе канатов пещеры корявые переходы и многочисленные дыры размером поменьше. Все это красиво переливалось в свете фонариков, да плюс еще и само изнутри словно подсвечивалось. Именно из-за подсветки и настаивал граф на искусственности всей обстановки. Явно чья-то собственность. Ну и янтарь, моментально после нашего попадания застывший, говорит о феноменальном уме своего создателя. Ну и где же он? Ворчал Баюнг. Пусть покажется. Я ему за такое гостеприимство сейчас голову оторву. Или он ждет, пока мы из скафандров выберемся. Помолчали еще минуту, подумали, в этом плане легче всего было Светозарову и юному Тарсону в их хаюши, только и следовало изменить одежды в нечто более удобное для освобождения от нее, затем выскочить босыми ногами на янтарь и преобразовать суперодежку еще раз, повесив ее на руку в виде шубы, ну и затем еще раз облачиться, но уже встав ногами на более прочные с виду застывшие канаты, но напрягало, что минуту, если не полторы, переодевающийся торговец будет беззащитен, и если враг хитер, то подобной беззащитности только и ждет. Обговорили и другой вариант, где после выскальзывания из одежды следовало попросту прыгнуть в подпространство и перенестись куда угодно, ну хотя бы на ту же первую опорную станцию. Само собой, что додумались обсудить и сам способ своего пленения неизвестными. Вполне возможно, что ловит именно торговцев. Пещера, янтарь, ну да, слишком уж экзотический способ, и озеро небольшое получилось, всего-то 20 метров в поперечнике, ага, явно для одной компании, вот только что с пленными потом делают, после поимки, после паузы и очередных раздумий Дмитрий добавил, и совсем иная концепция устройства ловушки, то есть не такая, как мы использовали при попытках выловить крафу, только в итоговом перехвате структурные линии имеют сходство. Поэтому у меня такое твердое ощущение, что мы где-то совсем рядом со второй, если вообще не на ней. Подобное строение объекта противоречит всем инструкциям, справедливо заметил Баюнг. Четко говорится о полной идентичности каждой опорной станции. Хатрис тоже не удержался от высказываний. Но ведь любой объект могут захватить более сильные существа с уникальным интеллектом. Тот же подрикарчер, например, точнее говоря, его более умные и совершенные сородичи. Да и про мир анархия не забывайте. Живущих там умников и крафа боится до дрожи в коленках, и те же водоформы пытаются находиться от них на расстоянии в сотню вселенных. Пришлось на это графу печально кивнуть. Да, если это нас анархисты выловили, то ни за что ручаться нельзя. Даже за наши умения. Могут нас тут блокировать какими-нибудь аннуляторами, как моего папашу в мире Далраджи. Значит, нельзя медлить, заявил великан. Пробуем вырваться немедленно. Пусть Хатрис начинает, а мы его прикроем в случае чего. В крайнем случае вновь нырнет в свою хаюш, так и не вынимая ее из янтаря. Последнее слово оставалось за Светозаровым, и он, еще раз осмотревшись, дал свое согласие. Только вначале перевесь все свое оружие и ускоритель нашу славу и будь готов действовать в обратном порядке по первой же нашей команде. Готов? Приступай. Юный герой выбрался на окаменевший янтарь чуть ли не моментально и довольно споро вновь оказался в хаюше, но уже стоящим на поверхности коварного вещества. После чего первым делом подхватил свое оружие и уже с ним несколько раз переместился с одного края застывшего озерца на другой, используя подпространство. Все действовало безупречно, умения никуда не делись, и от великана поступило предложение. «Сгоняй-ка ты на первую и обратно. Не стоит спешить», — остановил молодого коллегу Дмитрий. «А вдруг наш испытатель при повторном возвращении угодит в иное озерцо?» которая невесть в какой пещере находится. Лучше опробуй еще и ускоритель. Опасения признали верными. Далеко парень отправляться не стал, а вот ранцевый подарок от хайерсов опробовал, полетав по пещере, словно работящий шмель. Да и потом не стал оставаться на диковинно сплавившихся породах, а остался висеть в воздухе. После чего к своему освобождению приступил граф. Провозился гораздо дольше, но все равно вскоре завис в воздухе, заглядывая в покрученный, уходящий из пещеры самый широкий проход, а там дальше подсветка вроде как интенсивнее, и уже совершенно спокойно добавил для великана, выбирайся, мы страхуем, а вот у Баюнга не все получилось гладко да без проволочек, ему, оказалось, проблематично вынуть ноги из застывших углублений, хотя у него они были прихвачены только чуть выше щиколоток, и шагнуть в подпространство у него никак не получалось, сколько он не топтался на месте. Следовало хоть чуточку сдвинуть ногу в любом направлении. Пришлось принимать кардинальные меры для извлечения товарища из плена. В ход пошло тяжелое стрелковое оружие ближнего боя. Благо, что пистолет имелся у каждого, тем более с пулями разного назначения. Стрелял лично граф, очень выверяя каждый выстрел и стараясь, чтобы рикошетом не попасть в соратников. И уже с первого удара янтарь начал довольно лихо колоться и трескаться, а вскоре Баюнг выбрался на поверхность и с азартом стал выковыривать застрявшие на глубине нижние конечности своего скафандра. Процессу сильно мешала толстенная рифленая подошва, так что пришлось помучиться. Зато стоявшие на подстраховке люди тотчас заметили, что интенсивность внутренней подсветки пород в пещере стала возрастать, а там и перезвон странный послышался, очень напоминающий звук удара по сосульке из льда. «Тяжелый он слишком», — оглянулся Хатрис на великана. «Чересчур ворочается, вот сигнализацию и нарушил». Светозаров не рассуждал, отдавая приказ Баюнгу. «Если крикну «уходи», сразу шагаешь на первую, в чем бы ни был, понял». Пропыхтел тот, вырывая первую штанину с подошвы и с ожесточением принимаясь за оставшуюся. «Только даром не пугай, ладно, видно, чувствовал, что командир отряда может банально отправить в тыл не имеющего ускорителя воина. И честно признаться, была у Дмитрия такая мысль, но потом решил выждать до последнего, припомнив, что оружия у них предостаточно, как и кристаллов-накопителей с особыми устройствами. Тут звон усилился и теперь уже явно доносился из глубины того самого, наиболее широкого, прохода. «Может, я туда слетаю и гляну?» – предложил юный герой. Граф только хмыкнул на это, но сам подлетел ближе к зеву светящегося тоннеля, повисел там недолго и констатировал. «Ну да, оттуда звенит. Мало того, кажется, оттуда некто топает к нам в гости. А может, это мы у него в гостях?»